Глава 18. Кир. Когда Лана успокаивается, то сразу пытается закрыться. Не нужно быть гением, чтобы понять, что ей стыдно за свои слезы, за то, что показала эмоции. С ней это случается крайне редко. Она прикладывает к лицу ладони, но я мягко отвожу их в сторону. Пальцами вытираю соленые дорожки. Белый дает мне влажную салфетку, и я стираю следы испорченного макияжа и запекшейся крови под носом. Мальвина все это время смотрит на меня своими разными неземными глазами, с каким-то невыносимым надрывом. А я все кручу в башке свою последнюю тупую фразу. «Надо же быть таким придурком!» «Мы с тобой друзья, смирись!» «Нормально вообще? Самому-то как с этим смириться? Вдруг она поймет меня слишком буквально? Не хочу я с ней дружить, никогда не хотел. А она... знать бы!» Лана откашливается и делает шаг назад. Я беспомощно сжимаю в кулаке влажную салфетку. Каждый раз, когда она вот так увеличивает дистанцию между нами, сердце рвется. «Спасибо, мальчишки», — говорит она и улыбается. «Как нос?» — спрашивает малой беспокойно. «Все нормально. Наверное, просто сосуд какой-то лопнул. У меня бывает». Она поводит плечами и на глазах становится снова непробиваемой малышкой, какой зашла к нам в класс впервые, и я провалился в бездну прямо там, где сидел. Мне становится неловко от той приторной ерунды, которая теперь не покидает мою голову. Хорошо хоть, что подглядеть туда никто не может. Мальвина лезет в карман и придирчиво изучает свой смартфон. С обидой в голосе говорит: «Стекло треснуло». «Буз тебе наклеит новое», — наконец подаю голос я. «Правда?» «Не бойся, малая», — подтверждает Тим. «Все сделаю в лучшем виде. Подрабатываю ремонтом мелкой техники. У меня этих стекол дома». «Я заплачу», — говорит Лана. «Ага. Чтоб я этого не слышал больше. Совсем рехнулась». «А что не так?» «Да не беси меня», — отмахивается Бус. «Ну что, куда погоним?» Производим нехитрую перекличку и выясняем, что у всех родители дома. «А может, в кино?» — говорит вдруг Мальвина и хлопает ресницами. Брови складывает вроде как умоляюще, и мы прыскаем от смеха, до того комично она выглядит. «Значит, ты нас в кино приглашаешь?» — широко улыбается Белый. «Я просто предлагаю». Я задумчиво тяну. «А мне кажется, пригласила прям, да, парни?» «Похоже на то. Да, мне тоже так показалось. Уйдите вы!» Она надувается, но быстро меняет гнев на милость. «Ладно, приглашаю. Довольны?» «Очень! Невероятно!» «Так это свидание?» — ухмыляюсь я. «Да, самое странное в твоей жизни, Кир», — отбревает разногласка. «А мое сердце предательски стучит в грудину, как если бы это правда было свидание. Хочется угомонить эти процессы, но мне даже нравится. Сгорать рядом с ней от мешанины эмоций удивительно приятно, хоть и больно». Мы выдвигаемся в сторону кинотеатра, и Лана говорит: «Но учтите, за ваши билеты я платить не буду». «Опять она о деньгах», — хмыкает Тим. Я поудобнее перехватываю спортивную сумку и демонстративно не смотрю на нашу подругу. «Я тебе больше скажу, ты за свой билет платить не будешь». «Как это?» «Так это», — сурово высекаю. И радуюсь, когда Белый внахлёст спрашивает: «А на что идем-то? Я сеансы прочекаю. Один момент». «Ну, что там?» — нетерпеливо спрашивает Мальвина, заглядывая Диману в телефон. «Ужастик или мультик? Оба через 15 минут». «Ужастик!» — говорим с парнями в один голос. «Мультик!» — одновременно отзывается девчонка. А потом звонко смеется, увидев наши округлившиеся глаза. «Да шучу, пойдем на ужастик. Ну и лица же у вас были. Испугались?» Я качаю головой. Ну и штучка эта Лана. Перед кинотеатром заскакиваем в магазин за снеками. Голь перекатная, что с нас взять? Лишь бы наколоть систему и заплатить поменьше. Растолкав добычу по сумкам, идем в зал, где нас уже ждет Белый с билетами. Пока мы поднимаемся к своему ряду, я начинаю волноваться, как дурак. Всем понятно, что Мальвина сядет посередине. А кто рядом с ней? Это должен быть я, иначе просто умру. Всеми силами стараюсь не суетиться, но в нужный момент умудряюсь оттеснить Димана плечом и пролезть перед ним. Он ничего не говорит, только улыбается, широко и беспечно, как он умеет. Как будто он все в этой жизни давно понял, и ничто его не заботит. Я игнорирую. Главное, что ближайшие 2 часа эта инопланетная девочка будет сидеть рядом со мной. Сжимаю зубы, когда с другой стороны от Ланы усаживается Тоха. Просто терпение мое испытывает. Ладно, плевать. Перевожу взгляд на профиль Мальвины. Пушистые ресницы, очаровательный вздернутый носик, яркие губы. Она вдруг поворачивается и смотрит мне в глаза. Застигнутый врасплох, я спрашиваю: «Как, нос не болит?» Разногласка качает головой, и мы продолжаем смотреть друг на друга в глаза молча. Все нутро узлом сворачивается, так хочется ее коснуться. И я позволяю себе. Протягиваю руку и пальцами легко ощупываю ее переносицу. «Действительно», — выдавливаю хриплым шепотом, — «все в порядке». А потом свет в зале гаснет, и я медленно, как во сне, прочерчиваю костяшками по нежной коже. Веду по скуле и заправляю синюю прядь ей за ухо. С трудом сглатываю. А потом прихожу в себя и откидываюсь на спинку своего кресла. Что за чертовщина? Морок какой-то. Весь фильм не могу сосредоточиться. Краем глаза ловлю реакции Ланы. Как она вздрагивает, как смеется над нашими шутками. Шутят, конечно, больше парни, я молчу. Не слежу за сюжетом, не могу выдавить из себя ни слова. Пусть думают, что я увлечен ужастиком. Когда Мальвина кладет руку на подлокотник, я немного выжидаю, а потом будто случайно двигаю локоть так, чтобы коснуться ее. Ощущения настолько яркие, что я даже скашиваю глаза, чтобы проверить, не воспламенился ли мой рукав от такого контакта. Нет, никакого огня, кроме душевного. Но она свою руку не убирает, и я расцениваю это как хороший знак. Значит, это, как минимум, не вызывает у нее отвращения. У Ланы на коленях лежит пачка чипсов, и я протягиваю руку, чтобы взять оттуда горсть. Она наклоняется ко мне и шепчет на ухо: «У тебя есть свои». «Я хочу эти. Ты не против?» Отвечаю тоже шепотом, едва сдерживая дрожь, прошивающую тело. От ее дыхания на своей коже я капитально схожу с ума. Такого просто не может быть. Никогда не было. Я же безэмоциональный дурак, мама всегда мне это говорила. И я сам привык так считать. Я бы хотел все списать на какие-то гормоны, но где-то глубоко внутри знаю, что дело совсем не в этом. Просто по какой-то причине я каждый раз умираю, когда оказываюсь так близко к ней. А потом подыхаю снова, когда Мальвина отдаляется. И так раз за разом. Поэтому и пишу ей то и дело, как дебил. Пытаюсь хоть так подержать в себе жизнь. Ставлю воображаемую капельницу, чтобы организм дотянул до следующей встречи. Нет. Она отстраняется, чтобы поймать мой взгляд, и потом снова почти касается губами уха. Я только за. От этой невыносимой эмоциональной пляски я готов реветь, как медведь, но меня выдает только шумное дыхание. Отчаянно пытаюсь взять себя в руки, поэтому надолго замолкаю, отключившись от происходящего. Но тут малой, скотина такая, что-то говорит Лане на ухо. Она подается в его сторону и разрывает контакт наших рук, тихо смеется над его шуткой. Клянусь, если бы Белый с другой стороны не схватил меня в этот момент за локоть, я бы что-то сделал. Такое, о чем потом пожалел бы. Но я застываю, позволяя себя сдерживать. Пережидаю вспышку гнева и смотрю на Димана. Он все еще до боли сжимает мою руку. Тогда я выдыхаю и киваю ему. Проницательная сволочь. Как он всегда все чувствует? Мне этого не понять. Ни слова не говорит, но глазами предупреждает. Выказывает понимание, успокаивает. Может, ему надо быть долбанным психологом? Я выдыхаю, вдыхаю, выдыхаю, смаргиваю пелену. И он, наконец, разжимает пальцы. Отворачиваемся каждый в свою сторону, как ни в чем не бывало. Кино заканчивается, а я так и не воткнул в сюжет. Зато точно могу сказать, сколько раз Мальвина вскрикнула и сколько засмеялась. Дебил. Злюсь на себя за непонятные мне эмоции и чувства. а особенно за то, что не могу их сдержать. Если Белый их видит, значит, и Лана может. Мы выходим из кинотеатра и идем на фудкорт. Несмотря на все чипсы, жрать хочется невыносимо. Растущие организмы все-таки. Хотя скорее дикорастущие, конечно. Ну да ладно. От дурацкого каламбура хмыкаю себе под нос. «Почему смеешься?» — спрашивает девчонка. «Не почему, мем вспомнил». «Какой?» «Никакой». Я начинаю заводиться. Но она бесхитростно подается вперед, наваливаясь на мое плечо, и тихо говорит. «Ты не злюка, Кир. Я тебя раскусила». И я не выдерживаю. Резко торможу, хватая Мальвину за локоть, дергаю на себя и озверело смотрю в ее разные глаза. Левый карий, правый голубой. Как ее создали такой? Как? Чтобы мне все нервы вытрепать? С ума сойти просто. А я исхожу. Девчонка замирает, но не боится меня. Как тогда не испугалась 5 лет назад, так и сейчас. Отвечает мне прямым взглядом, а я смотрю на ее малиновые губы. Господи, так вот что это такое? Я хочу ее поцеловать? В этом все дело? Или не только? Она меньше и ниже меня, вся очень хрупкая, тонкая. Почему-то становится страшно, что я могу причинить вред одним только своим присутствием. Лана складывает ладошки у меня на груди, и я снова сгораю. «Что еще ты раскусила?» Спрашиваю, чтобы оправдать нашу остановку. «Пока больше ничего». «Ничего?» «Ничего». Медленно ослабляю хватку и говорю. «Найдешь свободный столик, мы возьмем тебе поесть». «Я не голодная». «Киса, даже не начинай». Я подталкиваю ее в спину, хотя правильнее сказать «отталкиваю от себя», иначе меня порвет на крошечные лоскуты. Сам иду к парням, которые уже встали в очередь. Хочется верить, что они ничего не заметили. Но скрывать эмоции с каждым разом все сложнее. Вот и сейчас я, не включаясь в разговор, просто останавливаюсь рядом с друзьями. Оборачиваюсь через плечо, смотрю, как хрупкая фигурка Мальвины движется между столами. Она как будто чует, поворачивается ко мне. И тут к ней подходит парень. «Это еще кто?» Грубо толкаю Буса локтем. «Это кто?» «Чего?» «Парень с Мальвиной, кто это?» Сзади напирает Диман, сразу вовлекаясь. «А, это Воняев! Подождите, они вместе садятся? Серьезно?» «Мальчики, вы проходите? Очередь двигается!» Нетерпеливо говорит сзади женщина с ребенком. «Да, да, мы идем, извините». Берем поесть на всех. Пока заказ собирают, делим стоимость на 4 и обмениваемся переводами и наличкой. С Ланы, конечно, денег не возьмем. В первую очередь, потому что она девчонка, а мы все, в основном воспитанные только матерями, умудрились вырасти звезданутыми джентльменами. А во-вторых, мы, как не совсем благополучные дети, все в разной степени как-то подспудно чувствуем, что нельзя брать у нее деньги. Просто нельзя. Вы вообще видели школьницу, которая работает 6 дней в неделю почти все свободное время? Но об этом лучше не думать. Ее работа тоже вызывает у меня приступы неконтролируемой агрессии. Когда мы подходим с подносами к столику, Воняев теряется. Здоровается, сбивая дыхание, неуверенно жмет нам руки. Мальвина сразу надувается. Как же, ее дружка обидели. Как будто я не знаю, зачем она начала с ним общаться. «Но я пойду?» Ваня будто спрашивает у нее разрешение. «Не останешься?» — иронично интересуется Тим. «Не, пацаны, я правда, мне это пора». И исчезает так быстро, как будто его и не было. Я двигаю к Лане еду. «Ешь». «Я не голодная». «Значит, проголодайся», — угрожающе говорю я. «Не знаю, что со мной такое. Наверное, слишком много эмоций за один день». Обстановку пытается разрядить, как всегда, Белый. Хватает картошку и подносит ко рту Мальвины. «Давай, малая, ложечку за маму!» Она так выразительно кривится, что становится страшно. За маму она есть точно не собирается. За папу, вероятно, тоже. Такие следы, как у нее на спине, женщины не оставляют. «Тогда ложечку за Белого!» — приходит на помощь Бус. Лана резко оттаивает и послушно открывает рот. Стараюсь не смотреть, незачем. так и взорваться недолго. Пусть развлекаются. К тому же она сама берет бургер и открывает бумажную обертку. И я просто рад, что она нормально поест. Это, конечно, не домашняя еда от матери Димана, но уж получше, чем ничего. А дома она не ест. Знаю это просто на инстинктах. Мы же тут все дикие звери. «Никитос сегодня работает?» — спрашиваю я. Мальвина сосредоточенно жует и хмурится. «Никитос? В смысле Ник?» «В смысле Никитос?» Она хмыкает, потом что-то высвечивает в голове. «Не, сегодня выходной. А что?» «Ну, значит, встретим тебя у магазина. В 9?» «Да. А вы думаете...» Она немного сбивается. «Думаете, Макар может что-то еще сделать?» «Он мелкий и мстительный», — говорит Бус и добавляет со смешком. «Мелкий, как человек внутри, а не в плане комплекции. А то, конечно, можно было бы не беспокоиться. На самом деле, хрен знает, чего от него ожидать». «Мне жаль, что я тогда не сдержалась. Не думала, что это его так заденет». «Это не человек одно. Он заслужил», — говорю грубо. Подвисает пауза, жуем молча. А потом Тоха спрашивает аккуратно. «Милана, а почему ты вообще тогда, ну, все это сделала там, в столовой?» «Мы с ним виделись когда-то очень давно. Он не был достаточно вежлив со мной», — отвечает она с мрачной усмешкой. Я молчу. Ну, прям не то слово. Натравил своих пацанов, издевался над девчонкой, бил... но очень невежливо. Интересно, будет ли когда-нибудь Лана доверять нам настолько, чтобы рассказать об этом? И о том, как оказалась в детском доме, а потом снова в семье? Хотя такие перемещения мне понятны. Моя мама работает в опеке. Особо историями не делится, но кое-что я все-таки знаю. Должно быть, ее изъяли. И это, конечно, многое объясняет. Смотрю, как Мальвина задумчиво ест картошку. И меня снова растаскивает на клочке от эмоций. Так хочется ее защитить. Не только от Макара. Обнять, сжать до хруста. Хотя бы просто коснуться. Взять ее за руку. У нее такие тонкие пальчики. Черт, я снова отлетел. «Завтра ты тоже работаешь?» спрашивает Белый. «Ага». Лана кивает с набитым ртом. «Так же, как сегодня?» Она снова кивает. «А ты не слишком много работаешь?» — говорит малой. «Нам всем это интересно, но вопрос звучит как-то неуместно, слишком в лоб. Мы смотрим на Кицаеву». Она улыбается, но глаза жесткие. «А ты не слишком много спрашиваешь, Тох?» «Понял. Я же говорил, она с зубами». «Бус!» — смеется Мальвина. «Да ты самый проницательный. Угомонись». Мы доедаем, какое-то время еще торчим в торговом центре, а потом выдвигаемся к магазину Ланы. Провожаем ее до крыльца, и через стеклянные двери нам видно ее менеджера. Стекла бликуют, но то, что я вижу, мне не нравится. Он старше и по возрасту, и по должности, и точно не должен так смотреть на молодую девчонку. Надеюсь, это только мое воспаленное сознание. Иначе как отпускать ее сюда каждый гребаный день? Потом мы расходимся по домам. Я сразу иду к пожилой соседке на занятия по физике. Старушка дряхлая, но ужасно хваткая. Через 2 часа от перенапряжения я уже откровенно плыву и не могу сосредоточиться. «Нина Владимировна, я уже не могу. Ну, может, закончим?» — почти молю я. «У нас еще 10 минут, Кирилл», — скрипит она и узловатым пальцем стучит по моей тетради. «Как раз закончишь задачу и свободен». «А если не смогу?» «Значит, постарайся!» Она с достоинством поправляет на плечах шаль. Я тяжело вздыхаю и бросаю взгляд на свой телефон. Сообщений нет. Я знаю, что Мальвине нельзя зависать в гаджетах, пока она работает. Но еще я знаю, что смартфон у нее всегда с собой. И иногда она все-таки мне отвечает. Наверное, сегодня этот менеджер все время где-то рядом. Или людей много. Все-таки суббота. Убеждаю себя переключиться на задачу, иначе никогда отсюда не уйду. Напрягаюсь и заставляю мозг работать. В итоге Нина Владимировна проверяет решение и отпускает меня с миром. Я пересекаю темную лестничную клетку. Дебильная лампочка опять перегорела. Не вижу даже, куда шаг делаю. подсвечиваю путь фонариком телефона и захожу домой. «Кирюша?» — кричит мама с кухни. «Нет, это физик-ядерщик». «Есть будешь, физик?» Разуваюсь и иду на запах еды. «Буду». «Кто бы сомневался?» «А чего тогда спрашиваешь?» Мама закатывает глаза. «Мой руки и садись. Вот ни слова нормально не скажешь. Все споры и ирония». «Держу тебя в тонусе, мам, чтоб не было скучно». В ответ она только гремит тарелками. Я сосредоточенно мою руки, задерживаю их под теплой водой дольше, чем нужно. Вспоминаю пушистые ресницы, синие мягкие волосы, малиновые губы. Растерянно моргаю. Капец, кажется, я попал. Выключаю воду и возвращаюсь на кухню. Оглядываю полный стол. «Ты ждала в гости роту солдат?» «Нет, только ехидного сына-подростка». «И кто тут еще ехидный?» Я сажусь и беру ложку. Мама, как всегда, устраивается напротив, кладет подбородок на сложенные руки и смотрит. «Мам, ну что, могу я посмотреть, как мой сын ест?» «Мам, могу я пожаловаться на это органам опеки?» «Пожалуйста, жалуйся», — она фыркает. «Я слушаю». Уминаю рагу, а сам думаю о Мальвине. Глаза стекленеют, пауза затягивается. Мама, всегда тонко настроенная на мои эмоции, не выдерживает. «Все в порядке?» «Да». Очень развернутый ответ. «Мам!» Она поднимает раскрытые ладони и улыбается. «Хорошо, извини. Просто скажи, если что-то будет тебя беспокоить. Ты же знаешь, что я всегда рядом». Доедаю рагу и беру кусок домашней пиццы, выковыривая оттуда оливку, и вдруг спрашиваю. «Мам, а если ребенка изъяли из семьи, а потом вернули, их потом что, никак не проверяют?» «Ну почему же? Ставят на учет, приходят с внеплановыми визитами, но если через 6 месяцев ситуация стабилизируется, то, как правило, родителей с учета снимают. А что?» «Ничего, просто интересно». «Понятно. Просто интересно», — повторяет она за мной. «Ну ладно». Мой телефон вибрирует, и я хватаю его масляными пальцами. Сердце убыстряет свой бег. Кицаева Милана. «Как же хочется уже свалить с работы. Убегу пораньше, ровно в 9. Встретите? Или пойти вам навстречу?» Разгильдеев Кирилл. «Обижаешь, Мальвина. Мы пунктуальные». Понимаю, что улыбаюсь, только когда мама спрашивает. «Это кто?» «Да так, никто». Я прячу улыбку и телефон. Она встает, огибает стол и, остановившись около меня, упирается пальцем мне в щеку. «Я знаю эту ямочку. Не пытайся меня надурить. Может, захватишь с собой пару кусков пиццы для этого никого? С приветом от меня. Ты же пойдешь к 9?» И она выходит из кухни, не дожидаясь ответа и напевая что-то себе под нос. Я провожаю ее взглядом. «Класс». Всем вокруг что-то про меня известно, кроме меня самого. Белый, мама, все в курсе. Может, они бы и мне рассказали?